но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава. «Мы ошвартовались у дамбы», — сказал он. «Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят. На него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на секрет? Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове». «Да, Атвуд», — сказал Грей. «Я точно звал музыкантов. Пойдите, скажите им, чтобы шли пока в Кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, тоже послушаете меня». Атвуд взвел как курок левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти 10 минут Грей провел, закрыв руками лицо. Он ни к чему не приготовлялся и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидания невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой. «Ничего особенного», — сказал Грей, присаживаясь на трап мостика. «Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк? Из него под руководством парусного мастера Блента смастерят секрету новые паруса. Затем мы отправимся, но куда, не скажу. Во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольна об этом». «Да», — сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. «Так вот в чем дело, капитан. Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас». «Благодарю». Грей сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел. Нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел. Его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен. Вяло подержав руку Грея, он мрачно спросил. «Как-то вам пришло в голову, капитан?» «Как удар твоего топора», — сказал Грей. «Циммер, покажи своих ребятишек!» Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул 7 человек, одетых крайне неряшливо. «Вот», — сказал Циммер, — «это тромбон. Не играет, а палит, как из пушки. Эти 2 безусых молодца — фанфары. Как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-апистон и 2-я скрипка. Все они великие мастера, обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно разочарованный вид, но этот бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грей?» «Изумительно», — сказал Грей. «Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными скерцо, адажо и фортиссимо. Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через 2 часа». Этих 2 часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном — хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его, наконец, до того, что он стал считать мысленно. 1, 2, 30. и так далее, пока не сказал 1000. Такое упражнение подействовало. Он был способен, наконец, взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Асоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно хотя бы смутно понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грея начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена. Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому. «Лево четверть румба, лево! Стой, еще четверть!» Секрет шел с половиной парусов при попутном ветре. «Знаете, — сказал Пантен Грею, — я доволен». «Чем?» «Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике». Он хитро подмигнул, светя улыбки огнем трубки. «Ну-ка», — сказал Грей, внезапно догадавшись, в чем дело. «Что вы там поняли?» «Лучший способ провести контрабанду», — шепнул Пантен. «Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грей». «Бедный Пантен», — сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться. «Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я сделаю то, что сказал». Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. «Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному».